«Я потерял мобильный». «Да неужели?» Шаплен положил на прилавок последний счет за телефон, не обращая внимания на сухой тон продавца. «И я забыл, что нужно сделать, чтобы проверить голосовую почту». Не отвечая, тот схватил счет, зажав подбородок большим и указательным пальцами. Эксперт во всей своей красе. «С вашим оператором это проще простого. Вы звоните по своему номеру, получив сообщение, набираете кодовое слово и нажимаете на звездочку». Этого следовало ожидать. Никакого кода он не знал. «Отлично», — невозмутимо продолжал он. «Я хотел бы купить новый телефон и заключить новый договор». Продавец, вместо того, чтобы повернуться к витрине, заставленной новыми моделями, застучал по клавишам компьютера, проверяя счет Шаплена. «Зачем вам новый договор? У вас на счете еще полно денег, и...» Шаплен схватил квитанцию и сунул ее в карман. Он оделся в стиле Ноно. 50% Ральфа Лорена, 50% Армани. Все упаковано в темно-синий переливчатый плащ. «Забудьте про мой счет. Я хочу купить новый мобильный. С новым номером. Вам это встанет в кругленькую сумму». «Неважно». С укоризненным видом продавец разразился речью на непонятном языке, изобилующим словечками типа «моноблок», «четырехдиапазонный», «мегапиксельный», «блютуз», «мессенджер». Испугавшись этой лавины, Шаплен поступил как любой другой на его месте. Выбрал телефон по внешнему виду, ткнув пальцем в самый простой. «Я возьму вон тот». «Я бы на вашем месте вон тот, идет?» Продавец испустил тяжкий вздох, всем своим видом говоря: «Все вы одним миром мазаны». «Сколько?» «200 евро. Но если бы вы взяли...» Шаплен положил на прилавок банкноту в 500 евро. Продавец неохотно забрал ее и протянул сдачу. Еще добрых 10 минут они заполняли абонентский договор. Врать было ни к чему. Документ он подписал именем Шаплена, улица Рокет, 188. «Заряжен?» — спросил он, указывая на коробку с телефоном. «Я хочу воспользоваться им немедленно». Продавец лишь усмехнулся. Ловко вынув аппарат, он снял заднюю панель и вставил внутрь аккумулятор и сим-карту. «Если вы захотите им фотографировать», — сказал он, протягивая аппарат, — «придется докупить микрокарту памяти SD-SDHC. Вы...» «Я хочу просто позвонить, ясно?» «Легко. Только не забудьте подзарядить его сегодня вечером». Шаплен сунул мобильный в карман. «В счетах за мобильную связь», — продолжал он, — «нет распечатки звонков». «Ее ни у кого нет. Все это есть в интернете». «Что надо делать?» Взгляд из презрительного сделался недоверчивым. Менеджер задумался, откуда свалился этот тип. «Достаточно ввести данные абонента на сайте, и вы сможете просмотреть список своих звонков. И со вторым номером то же самое, но в соответствии с данными из другого договора». «Вы имеете в виду мой новый договор с оператором?» «Нет, в вашей квитанции указан еще один счет». На этот раз Шаплен сам вытащил документ и положил его на прилавок. «Где?» «Вот здесь». Продавец ткнул в бумагу пальцем. Он тоже взглянул и ничего не понял. «Но здесь нет никакого номера». «Ну, потому что вы выбрали услугу «скрытый номер». Погодите-ка». Он схватил счет и вернулся к компьютеру. В магазинчике витала тень старшего брата. Этот простой продавец мог все увидеть, расшифровать, проникнуть в любую жизнь. Но на этот раз и он оплошал. «Сожалею, но об этом номере ничего не выяснишь. Вы подключили опции, исключающие получение любой информации или биллинг». Он поднял глаза и выдал финальную шутку. «Не договор, а Форт Нокс какой-то». Шаплен промолчал. Он уже понял, что важен именно этот номер, тот, что содержит тайны, в которые он должен проникнуть. «Ну, конечно!» — он хлопнул себя по лбу. «Совсем из головы вылетело. Думать, я смогу проследить его в интернете? Я хочу сказать, проследить свои прежние звонки». «Да без проблем», — продавец подмигнул. «Конечно, если вы заплатили по последнему счету». Шаплен вышел за порог, не обернувшись. Ему не терпелось вернуться в свою студию, залезть в интернет, расшифровать свои собственные тайны. На площади Леона Блума он остановился перед журнальным киоском. На первых страницах уже не упоминались ни перестрелка на Монт-Аламбер, ни побоище на Вилле Корто. Что еще удивительнее, о его побеге из Отель-Дьё тоже не было ни слова. Его лицо не красовалось на каждой обложке. Ни объявление разыскивается, ни обращение к возможным свидетелям. Чего же добиваются полицейские? Может, это такая скрытая тактика? Не хотят поднимать лишнего шума? Боятся, что Париж охватит паника, если люди прознают о побеге опасного психа. В этой тактике таилась какая-то ловушка, и все же у него словно камень с души свалился. Он купил «Фигаро», «Монт» и «Паризьен». Вдруг понял, что проголодался. Сэндвич подойдет. Поднимаясь по улице Рокет, он чувствовал, что впереди сияющие вершины. Благодатная высота. Там, вверху, его ждали новые истины.